навсегда. Но нам не выбирать и не узнать горе и радость, не вспоминать счастливые дни на закате жизни. Будет все хорошо, и каждый найдет свое место рядом с теми, с кем не согреться. Но не твоя, не моя вина. Я ночью и днем, забирая на ключ мгновенья, молю Бога без промедления дать счастье тебе, пусть и без меня. Время застыло, как вода в ледниках, не унесет быстро рекой. Но зажас.